Прячась в больших серых облаках, солнце клонилось к закату. Его косые лучи, прорывавшиеся сквозь немногочисленные разрывы в облаках, неимоверно удлиняли тени, контрастно разбавляя богатую осеннюю цветовую гамму насыщенным алым цветом. Вернувшись к старой иве, сталкеры решили здесь и заночевать. Каждый был при деле. Кто-то собирал хворост, кто-то укладывал его на землю, готовя место для ночевки. Денис копался в содержимом своего рюкзака. Достав плотный полиэтиленовый пакет, он торопливо развернул его. «Ха! Готовьте место для костра!» «Что, спички нашел?» «Нет, свою походную аптечку». Саша замер, затем медленно повернулся к своему другу. «Ты меня начинаешь удивлять. Аптечка и костер, на мой взгляд, вещи несовместимые. В моей аптечке есть марганец и глицерин». В разговор вклинился капитан. «Марганец в аптечке мне понятен. А вот глицерин, ты зачем там его носишь?» «Бывает, руки сушит, бывает, от запоров помогает. В общем, нужная вещь». «Понятно. Тогда займись костром. Если у тебя получится, будет просто замечательно». Александр подготовил кострище, наносил хвороста и толстых бревен. Денис сложил их шалашом по типу пионерского костра. У подножия этого сооружения он собрал тонкие прутики и веточки можжевельника. Высыпав марганец на небольшой лоскут хлопчатобумажной ткани, Денис залил его глицерином. Сидя чуть в сторонке, Саша скептически наблюдал за действиями друга. Денис поднес лоскут под мелкий хворост. «Что-то не горит». «Подожди, сам вижу, что-то не то. По-моему, глицерин сильно жидковат. Или кристаллы марганца слишком большие. Может, надо потереть?» «Ага, вот теперь бери палку и три ее в руках, как первобытный». Денис аккуратно сложил ткань и, с силой сдавив, растер пальцами образовавшуюся кашицу, тут же отдернув руку. «Горячо!» Он успел подсунуть лоскут под хворост в тот самый момент, когда он вспыхнул ярко-красным пламенем. «О, давай, давай! Не мешай! Все, занялось!» Яркие блики огня плясали вокруг, отбрасывая метущиеся тени. Пионерский костер оказался очень жаркий и одновременно прожорливый. Заготовленные Александром дрова таяли на глазах. Зато костер дал много света. Путники, наконец, обсушились и обогрелись. Александр смотрел на пляшущие языки пламени и, не отрываясь от этого зрелища, спросил у рядом сидящей Ольги. «Ты что-нибудь помнишь?» «Отрывками. Это уже что-то». «На самом деле не так много, чтобы можно было прояснить ситуацию. Вас ведь интересует, смогла ли я внедрить наш программный код?» «Честно говоря, да. Хотя не знаю, кто и что думает по этому поводу, а лично у меня к тебе очень много вопросов. Посуди сама. Ведь каким-то образом тебе удалось приобрести новое тело из крови и плоти». Рикс минуту помолчал, потом более настойчиво спросил. «Так ты смогла?» После долгой паузы Ольга несмело и тихо ответила. «Нет». Все, кто услышал ее ответ, оторвали свои взгляды от огненных языков костра и перевели их на нее. По цепочке людей, сидящих вокруг костра, пробежал шепот. Набравшись смелости, девушка пояснила. «Все оказалось гораздо сложнее и совсем не так, как мы предполагали. Темная звезда отвергла наш программный код. Потому что она...» Владимир не вытерпел. «Потому что она...» Ольга опустила голову. «Не помню». «Тьфу ты! И людей растеряли, и никто ни хрена не помнит!» Ольга вдруг оживилась. «А я видела Павла. Хотела его догнать, но случайно угодила в трясину». Неожиданная возбужденность Ольги передалась и капитану. «Вот как! Значит, мы с ним разминулись! Ай-яй-яй! Чего это ты так разволновался? Павел со своим чудо-артефактом — наш билет домой! До поры до времени это было решено держать в тайне!» Ольга сникла и, опустив голову, пробурчала себе под нос. Ни один артефакт, принимавший участие в деле, не сохранился. Владимир ничего не расслышал и сразу переспросил. «Прости, что ты сказала?» Ольга подняла на него взгляд и спокойно, но более уверенно произнесла. «Артефакты отработали свое. Под воздействием темной звезды произошла их полная аннигиляция со всеми вытекающими последствиями. Их больше нет». Взметнув сноп ярких искр, капитан бросил в костер обломок толстой древесной коры. «Все понятно. Сработали в холостую». Ксандр Рик легонько похлопал его по плечу. «Как сказать, дружище? Как сказать?» Он встал со своего места и переместился к Владимиру. Они шепотом перебросились парой фраз и на какое-то время замолчали. Владимир выудил из-за пазухи свою потрепанную тетрадь. Найдя в ней нужную страницу, передал ее Ксандру. Денис, какое-то время наблюдавший за действиями своих товарищей, пересел ближе к Ольге. Он, не скрываясь, открыто рассматривал ее. Обняв колени руками, находясь в легкой задумчивости, девушка почувствовала взгляд и, изящно повернув голову в его сторону, спросила. «Что?» Денис смутился. «Да ничего. Просто хотел спросить». Ольга улыбнулась. «Спрашивай». Что-то решая для себя, он закусил нижнюю губу, потом приблизился чуть ближе. «А как же тот мирок, в который мы с Саньком случайно угодили?» «Время от времени он теперь живет только в моих фантазиях. Если тебя это интересует, ваши головы свободны от моего присутствия». Денис улыбнулся. «Но ведь я тебя вижу!» И вдруг отскочил от нее. На лице Ольги отразился страх. Она неожиданно вспыхнула ярким внутренним свечением. По ее телу пробежали волны трескучих искр. В воздухе запахло электричеством. На зубах появился кислый металлический привкус. Все, без исключения, вскочили на ноги и резво прыснули в разные стороны. Александр чуть замешкался. «Тебя глючит, что ли?» Будто от сильного холода, стуча зубами, Ольга произнесла с явным усилием. «Извините, еще не привыкла». Капитан вышел из-за дерева и зло сплюнул себе под ноги. «Глотайте химию». «Чего?» «Говорю, принимайте антирад. За столько лет я радиацию уже нутром чую». Чуть осмелев, сталкеры снова вернулись к костру. Ксандр отдал тетрадку Владимиру и, подмигнув ему, посмотрел в сторону Ольги. «Вот, дружище, и подтверждение нашей с тобой гипотезы. Как мы с тобой предположили, она и есть темная звезда». Ребята переглянулись. «Как это?» «Как это, я и сам не знаю. Но факт, как говорится, налицо. Возможно, Ольга и сама-то толком ничего не знает по этому поводу, потому как все решалось без ее ведома. Не здесь и даже не в этом времени». Денис в удивлении округлил глаза и чуть выступил вперед. «А поподробнее, если можно, конечно. А главное, более понятнее». Как бы взвешивая на руке свою тетрадку, Владимир протянул ее Денису. «Исходя из скудной информации, полученной от самой Ольги и наших с Риком рассуждений, мы полагаем, что звезда не приняла наш программный код по той простой причине, что увидела более привлекательный вариант. Может быть, даже более прогрессивный, или по каким-то параметрам более близкий к ней, родственный, что ли. Трудно сказать». Да, скорее всего, мы никогда и не узнаем, по каким именно критериям осуществлялся выбор, кем был заложен и для чего. Ксандр Рик согласно кивнул и добавил. «Данное обстоятельство лишний раз подтверждает гипотезу моих ученых-коллег о том, что феноменально аномальная капсула, за которой мы охотились, рукотворна. Когда-то, очень-очень давно, сотни миллионов лет назад, во Вселенной существовала раса, способная в своих целях манипулировать малыми объемами темной материи. Прошло какое-то время, и эта раса исчезла, бесследно растворившись в глубинах Вселенной. Но от нее осталась масса всевозможных загадочных, можно сказать, волшебных артефактов. Один из таких артефактов был обнаружен во льдах Антарктиды на старинном космическом корабле. Корабль уничтожили, но артефакт извлекли. При перевозке транспортное средство потерпело крушение на территории зоны отчуждения. Скорее всего, известная нам капсула образовалась в момент разрушения этого загадочного древнейшего устройства и осуществляла защитную функцию, надежно храня безмерно опасное содержимое, до тех пор, пока не встретила подходящего носителя или хранителя. Александр по-простецки почесал затылок. «Как такое возможно?» Рик облегченно вздохнул. Излучая радость и безмерную доброту, он по-дружески обнял Сашу за плечи. «Это жизнь, дружище. В ней все возможно». В задумчивости, потрясая в воздухе тетрадкой, Денис открыто посмотрел на притихшую Ольгу. «И что же теперь будет?» Ксандр Рик бросил беглый взгляд в сторону капитана. Они быстро обменялись взглядами. Этого им оказалось достаточно, чтобы понять друг друга. «Думаю...» — Рик чуть подкатил вверх глаза, а потом обвел взглядом всех присутствующих. «Нет, не так. Я более чем уверен в том, что свои цели мы достигли. Поставленные задачи выполнили. После изъятия содержимого, пусть и не под нашим контролем, капсула оказалась пуста, как консервная банка. Наша миссия окончена. С этой минуты, друзья мои, начинается совсем другая история». Подняв голову, Александр внимательно посмотрел в открытое лицо Ксандра. «Какая история?» «Какая-какая?» — Рик усмехнулся. «Это всецело зависит от нас с вами. Поймите простую истину. Жизнь — это борьба шансов. Именно тех шансов, которые опознаны как шанс и схвачены как цель. Мы свой шанс не только выстрадали, мы его силой вырвали для себя. Вот он, перед нами, в лице стройной, хрупкой девушки Ольги. Это чем-то похоже на мистику, но она вполне осознанно, нужно только подучиться, может оказывать влияние на протекание любых процессов в любой точке Вселенной». «Стоп!» Капитан поднял вверх руку и выглядел очень серьезным. «Эта информация секретна и разглашению не подлежит. Она, то есть информация подобного рода, не должна выйти за пределы нашего круга». «Круга посвященных?» Владимир согласно кивнул. «Да, пусть будет так. Капитан очень даже прав. Последствия разглашения будут для нас фатальны, знаю по себе. Так что поклянемся, друзья, никогда и ни при каких обстоятельствах не упоминать о произошедших событиях, в которых мы имели честь принимать участие. Никогда и ни при каких обстоятельствах не открывать тайну Ольги. Клянемся». «Клянемся», — троекратно прозвучало у костра. Какое-то время Денис долго молчал, потом не сдержался и с детской непосредственностью все-таки спросил. «Ольга спасет всех нас от катастрофы и спасет нашу цивилизацию?» Рик виновато улыбнулся. «Ну, не все так просто. Катастрофы не миновать, но ее протекание можно смягчить. Только для этого Ольгу необходимо всячески оберегать и охранять, пока она полностью не овладеет данной ей силой. А ей самой нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Как завещал великий Ленин. Пусть будет так. Время еще есть, но его нужно прожить с умом». Дослушав речь Ксандра до конца, капитан опустился на вязанку хвороста, усевшись по-татарски. «Одно я так и не понял. Что именно ты предлагаешь?» «Ну, во-первых, учиться нужно и нашим молодым друзьям. Хватит им фигней заниматься, шатаясь по беспредельно опасной территории». Александр отозвался первый. «Да мы бы с радостью, но прошлые грехи не пускают на большую землю». «Это не беда. Учитывая ваши заслуги, я лично попрошу своих хороших знакомых», — Рик указал пальцем в небо, — «отпускающих любые грехи, напрямую заняться вашим делом. Думаю, в ближайшее время все будет решено и устроено, как нам необходимо. Никто и вякнуть не посмеет. Что касается образования, учат у вас, конечно, отвратительно. Чтобы избежать постепенной, но верной деградации, параллельно учебе занимайтесь самообразованием. Благо, что возможности и способности у вас к этому имеются. А Ольга?» «С Ольгой разговор особый. Чтобы иметь более полную картину мира и представление о сути вещей, я бы рекомендовал ей пройти обучение в институтах межгалактического содружества. Признаюсь, сделать это будет нелегко, поскольку нам надо сохранить ее тайну, но думаю, что возможно». Капитан усмехнулся. «И каким образом? Заберешь ее с собой?» «Нет, пока что это исключено. Наши сканеры на раз-два-три раскроют ее секрет. Ей нужно заново научиться себя контролировать, а потом уже путешествовать по миру. Я буду обучать ее сам, по программе наших учебных заведений. Без обладания знаниями ее колоссальная сила может натворить много бед. Так что хочешь или не хочешь, а учиться придется, и по-серьезному». Ольга тяжело вздохнула. Вы так все умело и хорошо распределили, а главное, все без моего участия. Я так полагаю, что выбора у меня уже нет? Свой выбор ты сделала ранее, и, заметь, сама. Именно он привел тебя сюда. Именно он открыл перед тобой веер всевозможных вариантов, совершенно различных друг от друга возможностей. Ну хорошо, только как мы отсюда выберемся? Ксандр поднял взгляд в темное небо. Нам придется подождать. Возможно, несколько дней. Если в назначенное время я не выйду на связь с Дианой, своей женой, нас начнут искать. И, думаю, найдут довольно быстро».